Глава 11. Дух поднял меня и перенес к восточным воротам дома Господня, обращенным на восток. И вот возле ворот 25 человек. Среди них я увидел вельмож, Яазанию сына Азура и Пилатию сына Бинаи. И он сказал мне: «Человек, вот люди, у которых на уме одно зло, чьи замыслы несут этому городу беду. Говорят они: не скоро еще строить дома. Этот город — котел, мы в нем мясо. Поэтому произнеси против них пророчество, произнеси пророчество, человек». Снизошел на меня Дух Господень и сказал мне: «Скажи, так говорит Господь: вот что говорите вы, сыны Израилевы, но я знаю, что у вас на уме. В этом городе вы совершали убийство за убийством, улицы его вы наполнили трупами. Потому так говорит Господь Бог: этот город — котел, но мясо — это убитые, которыми вы наполнили город, а вас я из города изгоню. Вы боитесь меча? Вот я и пошлю на вас меч, говорит Господь Бог. Я изгоню вас из города и отдам вас в руки чужеземцев, я совершу суд над вами. От меча вы погибнете, я совершу суд над вами у границ Израиля. И вы поймете, что я Господь. Этот город не станет для вас котлом, и вы не станете в нем мясом. У границ Израиля я совершу суд над вами, и вы поймете, что я Господь. Ибо по предписаниям моим вы не поступаете, по законам моим не живете, а живете по законам народов окрестных». И только я произнес это пророчество, как Пилатия, сын Бинаи, упал замертво. Я простерся ниц и громко воззвал: «О Господь Бог, ты истребляешь остаток Израиля!» И было мне слово Господа: «Человек, твоим братьям, братьям и родственникам, всему народу Израилеву говорят жители Иерусалима: вы теперь вдали от Господа, а эта земля нам отдана во владение. Но скажи: так говорит Господь Бог. Да, я увел их далеко, к другим народам, да, рассеял по странам, но я сам на время стал для них храмом в тех землях, куда они пришли. И потому скажи: так говорит Господь Бог. Я соберу вас среди народов, верну вас из стран, по которым вы были рассеяны, и дам вам землю Израиля. Они вернутся туда, и все мерзости этой земли, все ее гнусности вырвут из нее с корнем. Я дам им сердце единое, новый дух я вложу в них. Я вырву из их груди сердце каменное и вложу сердце из живой плоти, чтобы по моим повелениям они поступали, законы мои строго соблюдали и исполняли. И тогда они будут моим народом, я буду их Богом. А тем, чье сердце обращено к гнусным мерзостям, я воздам за дела их, говорит Господь Бог». Херувимы взмахнули крыльями, колеса были возле херувимов, над ними была слава Бога Израилева. И вознеслась слава Господня из города и встала над горою, что к востоку от города. Дух поднял меня и понес в этом видение от Духа Божьего в Халдею к переселенцам. И кончилось это видение. Я пересказал переселенцам все, что явил мне Господь.